Джесси Розенберг. Суббота, 12 июля 2014 года. 14 дней до открытия фестиваля. На выходных мы решили отдохнуть. Нам нужно было немного отвлечься, перевести дух. Нам с Дереком приходилось держать себя в руках. Слишком многое окажется под угрозой, если Кирк Харви заставит нас сорваться. Я вторую субботу подряд провел на кухне, возился с соусом и гамбургерами. Дерек набирался сил в кругу семьи. Что ж до Анны, то она никак не могла отключиться от нашего дела. По-моему, ее больше всего потрясли слова База Леннарда про Шарлотту Браун. Где-то пропадала во время открытия фестиваля 94-го года. И почему? Что она скрывала? Брауны и Аллан и Шарлотта очень поддержали Анну после ее переезда в Орфеа. Она потеряла счет их приглашением на ужин, предложением погулять или прокатиться на катере. Она часто ужинала вдвоем с Шарлоттой, чаще всего в кафе «Афина». Они часами сидели там и болтали. Анна пожаловалась ей на свои трения с Гулливером. Шарлотта рассказала, как переехала в Орфеа. Она тогда только что закончила университет. Нашла себе место у какого-то ворчливого ветеринара, который мало того, что превратил ее в секретаршу, но еще и похохатывая хватал за задницу. Анна никак не могла себе представить, чтобы Шарлотта проникла к кому-то в дом и перебила всю семью. Накануне, просмотрев видео, мы позвонили Базу Леннарду и задали ему два важных вопроса. Была ли у кого-то из актеров машина и кто имел копию видеозаписи спектакля? Насчет машины он высказался однозначно. Вся труппа приехала вместе на автобусе. Машины не было ни у кого. Что же касается видеокассеты, то жителям Орфеа в разных точках города было продано 600 ее экземпляров. «Кассеты лежали во всех магазинах в центре, в бакалейных лавках, на заправках. Люди покупали их как сувениры. С осени 94-го года и до следующего лета разошлось все». Из этого следовали две вещи. Для Стефани не составляло труда раздобыть кассету из вторых рук. Она имелась даже в городской библиотеке. А главное, в вечер убийства Шарлотта Браун без машины могла за время своей получасовой отлучки добраться из Большого театра только до точки, находившейся в 15 минутах ходьбы, не дальше. Мы с Дереком и Анной решили, что если бы она поймала одно из редких городских такси и попросила отвезти ее в квартал Пенфилд, водитель после трагических событий наверняка бы объявился. В то утро Анна, выйдя на пробежку, решила засечь, за какое время можно дойти от театра до дома Гордона, а потом вернуться. Пешком получалось почти 45 минут. Шарлотта отсутствовала около получаса. Но как широко можно толковать слово «около»? Бегом можно было обернуться за 25 минут. Хороший бегун справился бы и за 20, а человек в неподходящей обуви — скорее за 30. Значит, теоретически это было возможно. У Шарлотты Браун было время добежать до Гордонов, убить их, а потом вернуться в театр. Пока Анна раздумывала, сидя на скамейке в парке напротив бывшего дома Гордонов, ей позвонил Майкл Бёрд. Голос у него был встревоженный. «Анна, можешь сейчас подойти в редакцию? Случилась очень странная вещь». Сидя в своем кабинете в Орфеа Кроникл, Майкл рассказал Анне о неожиданном визитёре. «К нам заявился Мита Островский, знаменитый литературный критик. Хотел знать, что случилось со Стефани. Когда я сказал, что ее убили, разорался. Почему мне никто не сообщил?» «Он как-то связан со Стефани?» — спросила Анна. «Понятия не имею. Потому тебе и позвонил. Он меня прям засыпал вопросами. Все хотел знать. Да как она умерла, да почему, да какие версии рассматривает полиция?» «И что ты ему ответил?» «Ну, только повторял то, что и так всем известно, и о чем писали в газетах». «И что потом?» «Потом он у меня попросил старые номера газеты, где говорилось про ее исчезновение. Я ему дал из нераспроданных остатков. Он пожелал непременно за них заплатить и сразу ушел». «Куда ушел?» «Сказал, что будет изучать их в отеле. У него номер в Палас Дюлак». Анна забежала домой, наскоро приняла душ и отправилась в Палас Дюлак. Островский она нашла в баре отеля. Там он назначил ей встречу, когда она позвонила ему в номер. «Со Стефани я познакомился в «Нью-Йорк Литерари Ревью», — объяснил он. «Потрясающая женщина. Огромный талант. Обещала вырасти в большого писателя». «Откуда вам было известно, что она поселилась в Орфе?» «После того, как ее уволили, мы продолжали общаться. Созванивались иногда». «А вас не удивило, что она стала работать в маленьком городке в Хэмптонах?» «Сейчас, вернувшись в Орфе, я понимаю, что это был очень правильный выбор. Она говорила, что хочет писать, а городок очень к этому располагает. Полный покой». «Ну, про полный покой это вы слегка преувеличиваете», — возразила Анна. «Если не ошибаюсь, вы не первый раз сюда приезжаете, мистер Островский». «Ваши сведения верны, юная миссис-офицер. Я приезжал сюда 20 лет назад на первый фестиваль. Не могу сказать, что программа в целом произвела на меня неизгладимое впечатление, но город мне понравился». «Из 1994 года вы на фестиваль больше не ездили?» «Нет, ни разу», — подтвердил он. «Тогда почему вы вдруг вернулись 20 лет спустя?» «Получил любезное приглашение от мэра Брауна и подумал, почему бы нет». «Вас с 1994 года не приглашали?» «Приглашали. Но в этом году мне захотелось приехать». Анна чувствовала, что Островский чего-то не договаривает. «Мистер Островский, может, не стоит держать меня за круглую дуру? Я знаю, что вы сегодня были в редакции «Орфеа Кроникл», что вы расспрашивали главного редактора про Стефани. По его словам, вы были не в себе. Что происходит?» «Что происходит?» — возмутился он. «Происходит то, что убита молодая женщина, которую я безмерно уважал. Так что уж простите, не сдержался, когда мне рассказали об этой трагедии». Голос у него срывался. Анна почувствовала, что он на пределе. «Вы не знали, что случилось со Стефани? В редакции «Нью-Йорк Литерари Ревью» никто об этом не говорил. Обычно такие слухи распространяются очень быстро. У кофемашины, например». «Возможно», — сдавленным голосом отозвался Островский. «Но я не мог об этом знать, потому что меня уволили из журнала, выставили, унизили. Обошлись со мной, как с пылью под ногами. Не успел этот мерзавец Бергдорф меня уволить, как меня на следующий же день выгнали вон. Свалили мои вещи в коробки. Меня не пускают в редакцию, не отвечают на мои звонки. Со мной, великим Островский, обошлись, как с последним ничтожеством. И вообразите, миссис офицер, во всей этой стране только один человек по-прежнему был со мной приветлив. Этим человеком была Стефани Мейлер. Я сидел в Нью-Йорке на грани депрессии, никак не мог ей дозвониться и решил съездить к ней в Орфе. Мне показалось, что приглашение от мэра — очень удачное совпадение, быть может, знак судьбы. Я приезжаю и все равно не могу с ней связаться. Решаю сходить к ней домой, а там какой-то служитель правопорядка сообщает, что ее убили. Утопили в грязном озере, бросили ее тело на растерзание насекомым, червям, хищным птицам и пиявкам. Вот почему я в такой печали и в таком гневе, миссис офицер». Повисло молчание. Он высморкался, смахнул слезу и глубоко вздохнул, стараясь взять себя в руки. «Мне очень жаль, что ваша подруга умерла», — наконец произнесла Анна. «Спасибо, что разделяете мою боль». «Вы говорите, вас уволил Стивен Бергдорф?» «Да, Стивен Бергдорф, главный редактор «Нью-Йорк Литерари Ревью». «То есть он сначала уволил Стефани, а потом вас?» «Да», — подтвердил Островский. «Думаете, здесь есть какая-то связь?» «Не знаю». После разговора с Островским Анна пошла перекусить в кафе «Афина». Когда она садилась за столик, кто-то ее окликнул. «Вам очень идет штатская, Анна». Она обернулась. На нее с улыбкой смотрела Сильвия Тененбаум, явно в хорошем настроении. «Я не знала про твоего брата», — сказала Анна. «Только сейчас выяснилось, что с ним случилось». «И что это меняет?» — — спросила Сильвия. «Ты стала иначе ко мне относиться?» «Я хотела сказать, что мне очень жаль. Для тебя это, наверное, было ужасно. Ты мне очень симпатична, и я тебе сочувствую. Вот и все». Сильвия погрустнела. «Спасибо. Можно я к тебе пристроюсь? Пообедаем вместе. Я угощаю». Они уселись за столик на террасе, поодаль от других посетителей. «Меня все долго считали сестрой-чудовищем», — призналась Сильвия. «Местным очень хотелось, чтобы я уехала. Продала бы по дешевке его ресторан и выкатилась отсюда». «Твой брат, он был какой?» «Золотое сердце. Открытый, щедрый, но слишком вспыльчивый и дрочливый. Это его изгубило. Он всю жизнь себе испортил из-за кулаков. Еще со школы. Стоило ему повздорить с другим мальчишкой, тут же лез в драку. Его отовсюду выгоняли. Дела у отца шли прекрасно. Он нас записывал в лучшие частные школы Манхэттена. Мы там жили. Брата исключили изо всех школ. В итоге ему наняли домашнего учителя. Потом его приняли в Стэнфорд, но через год отчислили за драку с преподавателем. Подумать только. С преподавателем. Брат вернулся в Нью-Йорк, нашел работу. На 8 месяцев. Потом он сцепился с коллегой, и его уволили. У нас был летний дом в Риджспорте, неподалеку отсюда, и брат перебрался туда. Нашел место управляющего в ресторане. Ему это страшно нравилось, ресторан процветал, но он там связался с дурной компанией. После работы ходил в бар с сомнительной репутацией. Его задерживали то за пьянство, то за травку. А потом случилась жуткая драка на парковке. Теду дали 1/2 года тюрьмы. Выйдя на свободу, он решил вернуться в Хэмптоны, а не в Риджспорт. Хотел подвести черту под прошлым. Говорил, что все начнется сначала. Так он и приехал в Орфе. Найти работу с тюремным прошлым, пусть и коротким, было очень сложно. Но в конце концов владелец палас Дюлак взял его носильщиком. Он был образцовым работником, быстро поднялся по служебной лестнице. Стал охранником, потом замдиректора. Включился в общественную жизнь, сделался пожарником-волонтером. Все было как нельзя лучше. Сильвия замолчала. Анна, чувствуя, что ей не очень хочется рассказывать дальше, решила ее подтолкнуть. «А потом что?» — ласково спросила она. «У Теда была деловая жилка», — снова заговорила Сильвия. В гостинице он часто слышал жалобы клиентов, что в Орфе невозможно найти настоящий ресторан. Ему захотелось открыть собственное дело. Отец к тому времени умер, оставив нам довольно большое наследство, и Теду удалось выкупить заброшенное здание в центре города, идеально расположенное. Он хотел его перестроить и превратить в кафе. К несчастью, вскоре все пошло наперекосяк». «Ты имеешь в виду пожар?» — спросила Анна. «А ты в курсе?» «Да, мне говорили, что у твоего брата были очень напряженные отношения с мэром, с Гордоном. Тот отказывался менять целевое назначение здания, и Тед якобы устроил пожар, чтобы легче было получить разрешение на строительство. Но и на этом трудности с мэром не закончились». «Знаешь, Анна, я тоже все это слышала. Тем не менее могу тебя заверить, что брат здание не поджигал. Да, он был холерик, но вовсе не мелкий жулик. Он был порядочным человеком, у него были свои ценности. Да, в самом деле, стычки между братом и Гордоном продолжались и после пожара. Я знаю, многие видели, как они кричали друг на друга прямо посреди улицы. Но если я тебе скажу, из-за чего они ссорились, ты не поверишь».